Часть третья. Глава 39. Зима подходила к концу. Третья зима в этом мире. Лёша успел привыкнуть к средиземноморским зимам. Влажный, пронизывающий ветер с моря, низкое облачное небо, редкая изморозь по утрам. Один раз даже выпал снег. Большие мягкие снежинки медленно ложились на черную, пропитанную влагой землю, чтобы тут же превратиться в противную, холодную, хлюпающую кашу, сочащуюся сквозь подошвы. Мокрый, серый от копоти многочисленных жаровин и очагов снег облеплял порыжевшие черепичные крыши и черные хрупкие ветви редких олив, сохранивших посеребренные и иссушенные листья. Но Алексей не замечал царящей вокруг непогоды. Последний месяц он провел будто во сне. Самые сказочные фантазии и мечты воплощались в реальности. Это было опьяняюще, восхитительно и невыразимо прекрасно. Пандора была с ним. От одной мысли об этом у него замирало сердце. Он чувствовал, что с каждым днем любит ее все больше и больше. И эта любовь, казавшаяся недавно невыносимой ношей и проклятием, вдруг стала его спасением, прибежищем и окрыляющей надеждой в этом чужом жестоком мире. Он больше не один. По крайней мере, почти научился верить в это. Однако иногда, когда он касался ладонью ее мягкой щеки, замечая взгляд, направленный в пустоту, внутри у него все сжималось от какого-то тяжелого предчувствия. В голову лезли мысли о неправильности, ошибочности таких отношений, но у Леши не хватало смелости и сил обдумать это до конца. Его сердце разрывалось от щемящей нежности и желания окружить девушку вниманием и заботой. Идея с открытием предельной мастерской оказалась удачной. Нанятые служанки быстро освоили усовершенствованные прялки и уже обработали больше половины скупленной шерсти. К сожалению, пока не удалось наладить сбыт, так что склад ломился от аккуратно разложенных на стеллажах мотков шерстяной нити. Дело со скверненной гермой до сих пор висело над ним. Из-за ворота города он мог выходить только с разрешения начальника гарнизона. Несколько раз он игнорировал это распоряжение, катаясь с Пандорой на лошади, но кто-то донес стратегу об этих прогулках, и Алексея перестали выпускать из города даже вместе с Пандорой. Начавшаяся осада Олинфа, на которую Леша возлагал большие надежды, тоже не дала ему возможности обелить свое имя. Оказалось, что в его советах и услугах больше нет нужды. Группа опытных ремесленников при финансовой поддержке Алкивиада разобралась с устройством и обслуживанием трибушетов, и Алексея отстранили от этих дел. От Теодора не было никаких известий, но это скорее было связано с непогодой и войной. Леша очень надеялся, что с началом весенней навигации наконец получит весточку от своего македонского друга. С не меньшей тревогой Алексей ожидал новостей из Афин. О его бывшем хозяине, Тафоне, тоже до сих пор ничего не было известно, и, честно говоря, Леша не знал, радоваться этому или огорчаться. Ему отчаянно хотелось, чтобы Пандора решилась поехать с ним в Македонию. Он гнал от себя подобные мысли, но то и дело ловил себя на этом. Они очень редко обсуждали будущее, и Пандора всегда отвечала очень уклончиво и неопределенно. Сегодня он пораньше вернулся домой, рассчитывая провести вечер с девушкой. Но спокойно поужинать вдвоем не удалось. В симпосион вошла Фрина. Она плюхнулась в клисмос и искоса глянула на Лешу, торопливо убравшего руку с ладони Пандоры. Гетера была явно не в духе. «Клянусь, Афродита, от этих войн одни беды!» — с чувством заявила она и тяжело вздохнула. «Что случилось?» — сочувствующе спросила Пандора. «Это дурацкая осада! Вчера совет стратегов решил вывести из города войска. Остается всего один лох пельтастов из последнего набора. Дети! А еще Дарион завтра притащится из Саны. Последних ухажеров распугает своей камбалой. На что я буду жить?» Гетера скривилась и выразительно посмотрела на Алексиуса. «Как там, кстати, твои дела? Когда вернешь мои деньги?» Леша, как раз размышлявший по пути домой о проблемах со сбытом, помрачнел. «Госпожа Фрина», — осторожно начал он, — «мы же договаривались на конец весны, начало лета. Сейчас торговли совсем нет». «Ну да, ну да», — покачала головой Гетера. «Конец весны. Дожить бы до этой прекрасной поры». Ее прервало появление служанки. Рабыня торопливо расставила перед ними большие плошки вареных бобов с курицей и стопки горячих пшеничных лепешек. Гетера проводила служанку задумчивым взглядом, разорвала лепешку пополам, зачерпнула ей горсть бобов и отдернула руку. «Ай, горячо!» — подуло на обожженные пальцы. Пандора все это время наблюдала за Фриной. «Все-таки это несправедливо», — тихо сказала девушка и осеклась. «Жизнь вообще несправедлива», — хмыкнула Гетера и облизала запачканные маслом пальцы. «Так о чем ты?» «Неважно». «Да ладно, говори, не смущайся, тут все свои», — усмехнулась Фрина, косясь на Лешу. Пандора собралась с мыслями. «Мне кажется несправедливо, что женщины не могут заработать себе на жизнь», — Гетера фыркнула. «Ну, в смысле, обычным путем». «Обычным?» — с сарказмом переспросила Фрина. Пандора залилась румянцем. Леша попытался прийти ей на помощь. «Ну почему же не могут?» «Ну и как же? Расскажи нам!» — усмехнулась Гетера. «Есть же флейтистки, танцовщицы!» Фрина закатила глаза, но Леша продолжил. «Прачки, пряхи, ткачихи!» Гетера посмотрела на него с таким выражением, с каким обычно рассматривают юродивого дурачка. «Прачки и ткачихи? Да я лучше... В общем, я свою жизнь не променяю на жизнь ткачихи!» Фрина повернулась к Пандоре. «А ты?» Девушка недоуменно оглядела собеседников. «Я? Но ведь женщина всегда может найти себе место в храме или святилище, может ухаживать за больными, помогать нуждающимся». «Ну да, ну да, как же, в храме!» — буркнула Фрина и выразительно закатила глаза. «Можно открыть лавку или даже мастерскую с товарами специально для женщин. В таком деле мужчине будет не разобраться. Тут и доходы хорошие, и уважение, и почет», — осторожно предложил Леша. «Стать лавочницей? Это, по-твоему, почетно?» — с вызовом спросила Гетера. «Ну, это лучше, чем... Прости, госпожа». «Продолжай, продолжай», — вкрадчиво мурлыкнула Фрина. «Лучше, чем что?» Леша беспокойно заерзал и бросил смущенный взгляд на Пандору, но не увидел в ее глазах никакого сочувствия. Он попытался перевести разговор в другое русло. «Я давно хотел рассказать вам, какую одежду носили женщины в моей стране». Фрина поморщилась. «Варварские обноски? Ну-ну». Однако в глазах слушательниц появился огонек интереса. «На словах трудно объяснить», — замялся Леша и огляделся. Скоро он нашел, что искал. Поднял со столика восковую табличку, давно забытую кем-то в углу пиршественного зала, вгляделся в неровные, торопливо нацарапанные буквы и вопросительно глянул на Фрину. Гетера беззаботно махнула рукой. Леша энергично потер руки, разогревая ладони, и прижал их к холодному воску. Затем поднес табличку к губам и попытался нагреть воск своим дыханием. Пандора заметила упавший на пол скребок, подняла его и протянула Алексею. Тот благодарно кивнул и начал методично водить скребком по дельте, разравнивая воск. Когда все было готово, Фрина пересела поближе, а Леша, прикусив от напряжения губу, начал аккуратно царапать стилом по воску. «Такая одежда называлась платье», — сказал Леша, скептически разглядывая результат своих усилий. «Такое короткое, едва закрывает колени», — не выдержала Гетера. «Это лишь один вариант. Вот еще. Были и с пышным... подолом. Так назывался низ платья». «Наверное, это было красиво», — задумчиво произнесла Пандора. «Да, хотя у нас женщины носили не только платье, но и юбки, брюки и даже совсем короткие штаны, шорты». Слушательницы невольно скривились от обилия непонятных слов. Леша торопливо продолжил рисовать крошечные женские фигуры. «Всемогущие боги!» — воскликнула Фрина, взглянув на изображение девушки в топе и коротких шортах. «Какой кошмар! Я бы такое ни за что не надела, даже чтобы перед гостями покрасоваться. Не понимаю, зачем вашим женщинам столько нарядов? На разное время года и разные случаи». «И по какому же поводу можно надеть эту срамоту?» — оборвала Фрина Лешины объяснение. «Просто так, летом, на прогулке или отдыхе». «В таком виде выйти на улицу? Непостижимо. К тому же на солнце кожа теряет мягкость и белизну». «Да, но у нас многие девушки специально загорали на солнце. Это красиво». «Сгоревшая грубая кожа красиво?» Фрина громко фыркнула. «Варвары!» Почему-то Алексею стало обидно. «Ну, такие вот варварские обычаи. Я вам больше скажу. В моей стране женщины надевали, как бы сказать, особое белье под верхнюю одежду, которое позволяет сохранить варварские загорелые тела в чистоте и комфорте. Кроме того, вы лучше меня понимаете, что грудь у девушек... Леша незаметно для себя придал обеим ладоням соответствующее положение, но отдернул руки, заметив ухмылку Фрины, покраснел и запнулся. «Грудь», — подсказала ему Гетера и нарочито повторила его жест. Теперь покраснела Пандора. Алексей взял себя в руки и постарался побороть смущение. «В общем, у нас девушки надевали особый элемент одежды, который обхватывает и поддерживает грудь. В нем им, ну, насколько я знаю, гораздо удобнее, теплее и комфортнее». «Подумаешь, мы для этого используем платки и шарфы». «Боюсь, платки не так удобны для этих целей. Они натирают, наверное, развязываются в самый неподходящий момент. Кроме того, платок грудь не поддерживает, а прижимает». «Милый мой, не лез бы ты туда, в чем ничего не смыслишь», — расхохоталась Гетера и повернулась к Пандоре. Но та лишь осторожно улыбнулась. «Не могу представить, как это выглядит. Что может быть лучше и удобнее платка?» Снова заскрипело стело. Фрина саркастически следила за Лешиными художествами. Но вот ее брови поднялись, она хмыкнула и задумчиво потерла кончик носа. Пандора не выдержала и, привстав со своего места, заглянула Леше через плечо. «Ну а как же все это держится?» — с сомнением спросила Гетера. «Через плечи можно пустить лямки, а сзади соединить крючками из закаленной проволоки». Леша заметил, что от усердия высунул язык и захлопнул рот. «Вот так. Их можно вшить в ткани, ничего не будет натирать. Главное преимущество такой штуки в том, что она, ну, как бы поддерживает грудь, и она не так об...» Алексей закашлялся. «Я имел в виду, что такое белье визуально подчеркивает и сохраняет форму». Девушки переглянулись, склонившись над рисунком. Пандора быстро удовлетворила свое любопытство и вернулась на место, но Фрина долго разглядывала Лешины художества, оценивая и примиряясь. «Шить тут, конечно, много придется», — задумчиво бормотала она. «С другой стороны, ткани нужно совсем чуть-чуть». «В этом-то вся прелесть», — прокомментировал Леша. «Много работы, высокая прибавленная, добавленная, добавочная стоимость». Он сбился, пытаясь подобрать нужное слово. Фрина только отмахнулась, продолжая изучать эскиз.